Венеция. Ги де Мопассан. Перевод Столярова. Воспроизводится по изданию «Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений в 12 томах». Том 11. Москва. Правда. 1958 год. Венеция. Есть ли город более изумительный, более прославленный, более воспетый поэтами, более желанный для влюбленных, более посещаемый и более знаменитый? Венеция. Есть ли на человеческих языках имя, которое породило бы больше грез, чем это имя? К тому же оно красиво, благозвучно и нежно. Оно мгновенно вызывает в душе блестящую вереницу воспоминаний и открывает кругозоры волшебных снов. Венеция. Одно это слово уже зажигает душу восторгом. Оно возбуждает все, что есть в нас поэтического. Оно напрягает всю нашу способность к восхищению. И когда мы приезжаем в этот странный город, мы неминуемо смотрим на него глазами предубежденными и восхищенными, глазами наших грез. Ведь человек, странствуя по свету, почти неизбежно скрашивает своей фантазией то, что он видит пред собою. Путешественников обвиняют в том, что они лгут и обманывают тех, кто читает их рассказы. Нет, они не лгут, но они гораздо больше видят мысленным взором, чем глазами. Нас очаровал роман. Нас взволновал десяток другой стихов. Нас пленил рассказ. И вот нами овладевает своеобразная лирическая восторженность путешественников. Мы заранее горим желанием увидеть ту или иную страну, и эта страна неотразимо нас очаровывает. Ни один уголок земли не дал столько поводов, как Венеция, для этого заговора энтузиастов. Когда мы впервые попадаем в ее столь прославленные лагуны, мы почти не в силах бороться с нашим уже сложившимся заранее впечатлением, не в силах испытать разочарование. Человек, который читал, грезил, который знает историю того города, куда он приехал, человек, пропитанный мнениями всех тех, кто посетил этот город раньше него, этот человек приезжает с почти готовым впечатлением. Он знает, что ему надо любить, что презирать, чем восхищаться. Поезд сначала пересекает равнину, усеянную причудливыми озерами. Она напоминает географическую карту с океанами и материками. Потом земля мало-помалу исчезает. Поезд бежит по насыпи. Вскоре он влетает на необъятный мост, уходящий в море, туда, где над неподвижной и беспредельной гладью вод вздымает свои колокольни и здания далекий город. По сторонам время от времени появляются небольшие островки, на них виднеются фермы. Мы въезжаем в вокзал. У набережной ждут гондолы. Справедливо прославлено изящество гондол. Длинные, узкие и черные, вытянутые с обоих концов и заостренные, они заканчиваются спереди причудливым и красивым носом из блестящей стали. Гребец, стоя позади пассажиров, управляет гондолой при помощи весла, опирающегося на прикрепленную к правому борту изогнутую деревянную уключину. Вид у гондолы кокетливый и строгий, нежный и воинственный, она пленительно баюкает плывущего в ней пассажира, растянувшегося на чем-то вроде кушетки. Мягкость этого ложа, упоительное покачивание лодки, ее быстрый и ровный ход рождают в нас необычайное и сладостное ощущение. Ничего не делаешь и движешься вперед, покоишься и любуешься, чувствуешь, как это движение ласкает тебя, ласкает твой дух и твою плоть, и ощущаешь одно непрерывное физическое наслаждение, глубокую душевную удовлетворенность. Во время дождя посреди этих лодок устанавливается маленькая, покрытая черным сукном каюта из резного дерева с медными украшениями. Тогда гондолы скользят непроницаемые, темные и мрачные, подобные плавучим гробам под траурным крепом. Чудится, что они несут в себе тайны смерти, тайны любви. Порой за их узким окном появляется красивое женское лицо. Мы плывем вниз по большому каналу. Удивителен прежде всего самый вид этого города. Его улицы — это реки. Реки, или, вернее, сточные канавы под открытым небом. Вот поистине то впечатление, которое получаешь от Венеции после того, как оправишься от удивления первых минут. Чудится, что какие-то шутники-инженеры взорвали тот каменный, пролегающий под мостовой свод, который скрывает эти загрязненные воды во всех других городах мира, и заставили жителей плавать по сточным канавам. И однако некоторые из этих каналов, самые узкие, бывают иногда причудливо живописны. Старые, изглоданные нуждою дома отражают в них свои полинялые, почерневшие стены и уходят в них своими грязными и потрескавшимися основаниями, словно оборванные бедняки, моющиеся в ручьях. Каменные мосты, перекинутые через эту воду, опрокидывают в нее свое отражение, обрамляя ее двойным сводом. Одним кажущимся и одним действительным. Вам грезится обширный город с огромными дворцами. Так велика слава этой древней царицы морей. Вы удивляетесь тому, что все здесь такое маленькое-маленькое. Венеция — это только безделушка. Странная, очаровательная художественная безделушка, потускневшая, полуразрушенная, но гордая прекрасной гордостью, воспоминанием о своей древней славе. Все кажется руинами, все как будто готово рухнуть в воду, над которой стоит этот обветшалый город. Фасады дворцов попорчены от времени, запятнаны сыростью, изъедены проказой, разрушающей камни и мрамор. Некоторые из них едва заметно покосились на бок, словно они устали стоять так долго на своих сваях и готовы упасть. Вдруг горизонт раздвигается, лагуна ширится. Там направо появляются острова, покрытые домами, а налево — изумительное здание мавританского стиля, чудо восточного изящества и пышной красоты. Это дворец Дожей. Не буду рассказывать о той Венеции, которая у всех на устах. Площадь Сан-Марко похожа на площадь Пале-Рояль. Фасад ее собора напоминает картонный фасад кафе Шантана, но ничего нельзя представить себе более безупречно прекрасного, чем внутренность этой церкви. Обворожительная гармония линий и тонов. Тускло мерцающие среди строгого мрамора старинные золотые мозаики. Изумительные пропорции сводов и глубинных частей церкви. Божественная соразмерность целого. Спокойно льющийся свет, благоговейно озаряющий колонны. Невыразимое ощущение, которое глаз подсказывает душе. Все это делает собор святого Марка неподражаемым образцом законченного совершенства. Но созерцая этот бесподобный шедевр византийского искусства, поневоле задумаешься и сравнишь его с другим религиозным сооружением, также непревзойденным и столь отличным от святого Марка. Это построенный среди седых волн Северного моря памятник готической архитектуры, та ювелирно обработанная гранитная громада, которая одиноко высится в огромном заливе горы Святого Михаила. В чем Венеция, безусловно, не знает себе равных, это в живописи. Венеция была родиной, матерью нескольких первоклассных мастеров, с которыми можно ознакомиться как следует только в ее музеях, церквах и дворцах. Тициан, Паоло Веронезе раскрываются в подлинном блеске своего гения лишь в Венеции. Эти художники осенены славой во всем ее могуществе и размахе. Но есть другие, незаслуженно малоизвестные во Франции, хотя они почти не уступают упомянутым мастерам. Таковы Карпаччо, особенно Тьеполо, величайшие из мастеров стенной росписи, прежних, современных и будущих. Никто не умел, как он, раскинуть по стене тонкие линии человеческого тела, чувственно-обольстительные оттенки красок, все то очарование, каким облекает природу своеобразное волшебство искусства. Элегантные и кокетливые, как Ватто или Буше, Тьеполо особенно отличается изумительной и неотразимой силой воздействия. Вы можете восхищаться другими более чем им, но то будет восхищение рассудочное. Никто не может вас захватить так, как Тьеполо. Изобретательность его композиций, неожиданность рисунка, разнообразие орнамента, нетускнеющая, неповторимая свежесть его колорита невольно рождают в нас желание жить вечно под одним из этих бесподобных сводов, украшенных его рукой. Быть может, самое восхитительное из того, что оставил этот великий художник, находится в полуразрушенном дворце Лабия. Тьеполо расписал в этом дворце целый огромный зал. Все в этом зале принадлежит его кисти. Роспись потолка, стен, обстановки и архитектурных украшений. Сюжет — история Клеопатры. Но венецианской Клеопатры XVIII века занимает четыре стены зала, выходит через двери, развертывается под мраморными сводами, за написанными художником колоннами. Действующие лица сидят на карнизах, опираясь локтями и ногами на орнамент. Они населяют зал своей очаровательной и пестрой толпой. Говорят, дворец, в котором находится этот шедевр, продается. Как бы хорошо в нем жилось. 1885 год.